Глава 14. Отчет. Сандра. Вот ведь засада. Этот Корди оказался очень хитрым и непредсказуемым существом. Даже магическая привязка не помешала ему действовать не в интересах своего первого хозяина, а в своих собственных. Я уже начала жалеть, что поторопилась и сделала его своим фамильяром. Видимо, Корди прочитал мои мысли, поскольку вскинул голову и заявил. «Не нужно во мне сомневаться». «Я твой фамильяр, Сашуля? Это значит, что я никогда не причиню тебе вреда. В общении со мной все просто. Относись ко мне с уважением, прислушивайся к моим советам и пои молоком. Мой первый хозяин выловил меня в родном болоте помимо моей воли. Я не хотел принадлежать ему, меня заставили. Но самое главное, он относился ко мне как к вещи. Ты другое дело. Тебя я выбрал сам». В голове тут же возникли вопросы, но я не могла озвучить их при Эдвине. Поэтому спросила мысленно, стараясь четко проговаривать про себя. «А Сандру, ты тоже выбрал сам? Ты был ее фамильяром, да или нет?» «Нет», — спокойно ответил Корди. «Что нет?» — не понял Эдвин. «Друзья», — произнес блондин, глядя мне в глаза. Я поняла, что он хотел сказать. Они с Сандрой были просто друзьями. Она по какой-то причине не стала делать его своим фамильяром. Наверное, недостаточно ему доверяла. В отличие от меня, наивной балерины. «Ясно», — сдержанно отозвалась я. Корди повернулся к Эдвину и произнес уже для него. «Я хочу, чтобы все мы были друзьями. Мы с Сандрой, понятное дело, связаны друг с другом. Ну а ты ее подопечный». «Личный помощник», — дотошно уточнил парень. «Точно», — подтвердила я. «Итак, чем займемся? Мне бы дневник найти и написать отчет по последнему прорыву для Дорна. А вдобавок как-то доставить ему эту бумагу. Куда ее нужно отнести? Как выглядит этот Дорн, где его искать? И как пишутся эти отчеты? Я вообще ничего не помню». Тяжело вздохнула я. «Кристиан Дорн?» «Глава инквизиторов в королевстве Гардиан», — с готовностью пояснил Эдвин. «Он работает и живет в башне Таунер в центре столицы, недалеко от дворца». «Эта контора открыта круглосуточно», — заверил Корди. «Так что не волнуйся, не опоздаешь. Вручишь доклад либо лично Дорну, либо его секретарю». «На лошадях мы сможем добраться туда примерно за час», — прикинул Эдвин. «На лошадях?» — удивленно переспросила я. «У меня что, тут еще и конюшни есть?» «Конечно». Эдвин посмотрел на меня с сочувствием, как на милую душевнобольную. «Там, за домом. Иначе как добираться до города?» «Но ведь животных кормить надо, поить. И что там еще с ними делают? Расчесывать?» — вскочила я. «Выдохни, Сашуля. У меня все под контролем», — вскинул руки Корди. «Все три черных коня накормлены, напоены и сейчас отдыхают. А в этом поместье скакунами занимаюсь именно я». «Фух, отлично!» — с благодарностью отозвалась я и снова опустилась в кресло. «Предлагаю сейчас написать отчет Дорну. Доставим его все вместе. Эдвин покажет дорогу до Таунера. Заодно запомнишь, как туда добираться. А я в это время буду греть твою шею пушистым воротником». Подмигнул мне эльф и вышел из комнаты. «Куда это он?» — вскинул бровь Эдвин. «Не знаю», — честно ответила я. «А почему он вас все время Сашулей называет?» С любопытством посмотрел на меня парень. «Это он так имя Сандра коверкает», — выкрутилась я. Когда Корди вернулся, в его руке был смятый лист плотной бумаги бежевого цвета. «Вот, держи, это черновик одного из последних отчетов». Протянул он мне листок. «Возьмешь его за образец». «Спасибо, Кордиэль». Искренне поблагодарила я его и пересела за стол. Фамильяр метнулся к шкафу и принес новый бежевый лист с подобием фиолетового фломастера. «Вот пища, перо и чистый бланк. Бумаги много, не бойся испортить. Если что пойдет не так, перепишешь». Успокоил он меня, видя, что я немного нервничаю. «Ладно», — кивнула я. Развернув перед собой смятый черновик, я внимательно его прочитала. Сухой официальный текст без эмоций. Вверху шапка. главе инквизиторов королевства Гардиан, герцогу Кристиану Дорну. Затем по центру слово «отчет» и ниже текст. 7 числа 2 месяца 3050 года был предотвращен прорыв в королевстве Гардиан в Даурском ущелье. Было развеяно 5 темных сущностей. В операции принимали участие инквизиторы высшего уровня Кассандра Стайл, Сайрус Гилленмор и Кит Доннеган. Пострадавших среди личного состава нет. Почерк Кассандры был четким и довольно красивым. Я вдруг засомневалась. А если не смогу написать так же, как она, и выдам себя?